Обморочная ручка. Мальчику Саше Карлушкину дядя Коля подарил на день рождения ручку. Ручка была очень заграничная, из каких-то ужасно дальних стран, просто до того дальних, что неизвестно даже, где такие находятся. И ручка поэтому была совершенно необычная. С одной стороны торчал стержень, ну, чтобы писать, а с другой стороны было приделано чье-то маленькое морщинистое личико. «Это какой-то местный божок», — объяснил дядя Коля, который только что путешествовал по этой самой дальней стране. «Он тебя защищать будет». Сашка решил, что в школе защищать его можно разве что от учительницы математики Надежды Ивановны. Остальных он и так не боится. А Надежда Ивановна двойки ставит всем вокруг по 20 штук в день. И еще всякие неприятные гадости говорит. Так что, подумав, Сашка ручку в школу все-таки взял. Приходит на математику, а там контрольная. Вот это да! А Сашка ничего не учил. Назло противной Надежде Ивановне. Смотрит он первое задание, не знает, как делать. Второе тоже не знает. А третье и вовсе самое сложное. И Надежда Ивановна еще над духом зудит. «Что это ты, Карлушкин, приуныл, а? Ты, Карлушкин, небось, ничегоженьки не учил? Тебя, Карлушкин, конечно, пора на второй год оставлять!» «Я учил!» – крикнул отчаянно Сашка. Сдавил он пальцами свою новую ручку и принялся писать. «Контрольная работа. Точка. Первый вариант». И тут ручка мордочку свою морщинистую скривила, ухмыльнулась, подмигнула Сашке и противненько так хихикнула. «Сейчас защищать тебя буду, доверься мне!» «Хорошо», — шепчет Сашка. «Доверюсь, ничего мне больше и не остается. Не учил». «Я сама все напишу». И как начала писать, и пишет, и пишет, и пишет. Сашка сидит и радуется. В окно даже загляделся. Там две старушки поругались. У них дело чуть не до драки дошло. И тут совсем неожиданно Надежда Ивановна подкралась сзади, да как схватит тетрадку, заглянула в нее, да как закричит ужасным голосом. Плюх! И в обморок упала. Все вокруг стали ее тормошить, в чувство приводить. Не приходит в себя Надежда Ивановна. Прибежала заучена Ильинична, в тетрадку Карлушкина заглянула, шлеп! И тоже в обморок. Приехала скорая, математичку и завуча погрузили в машину и увезли, а Сашку Карлушкина к директору вызвали. Директор в Сашкину тетрадь посмотрел и закричал так, что у Сашки мурашки по телу побежали. Покричал директор немножко и тоже в обморок грохнулся. А ручка в Сашкином кармане опять противненько хихикает. «Так им и надо, так им и надо! Не станут больше Сашеньку обижать!» Идет Сашка домой и думает, что ж там такое написано в тетрадке моей? Может, там какое-то гениальное решение задачки, до которого ученые пока еще не додумались? Может, они от удивления и восторга в обморок грохнулись? Так чего ж они тогда так кошмарно кричали? Может, там написано «Надежда Ивановна дура»? Тогда чего же им падать-то? Меня вон Хитров вообще бараном облезлым обозвал. А я ничего, здоровёхонек. Пришел Сашка домой, сел телевизор смотреть. Тут папа с работы приехал. «Домашнее задание сделал?» «Не успел еще». «Ну-ка, быстро за уроки». Сел Сашка за уроки, и тут ручка опять свое личико сморщила ехидно и хихикает. Мне вот сейчас тебе влетит. Ты же по математике-то ничего не знаешь. Да, испугался Сашка. Влетит мне. И с собой на рыбалку папа тебя не возьмет. Ух, не возьмет. Сашка обхватил руками голову и вздохнул. Ну ладно, ладно, помогу тебе. Снова хихикнула ручка и принялась писать. Сашка и охнуть не успел. Заглянуть даже, что там такое. А тут входит папа. Взял тетрадку, посмотрел, закричал ужасным голосом и в обморок упал. Как же это так? Задумался Сашка. Если папа так и будет в обмороке лежать, с кем же я на рыбалку поеду? Тут, слышат, ключ в замке поворачивается. Мама идет. Так, думает Сашка. Если сейчас и мама в обморок грохнется, то кто же ужин приготовит? Ведь я голодным останусь. Ну, спасибо, ручка. Ну, защитила. Из школы меня, наверное, выгонят. На рыбалку я уже не иду. Ужин теперь тоже под вопросом. А личико на ручке в ответ опять кривляется и хихикает. Взял Сашка ручку свою заграничную и в окошко выбросил. А тетрадки в дальний-предальний ящик спрятал. Мама вошла, стала папе искусственное дыхание делать. Папа раз и пришел в себя. И что самое удивительное, про Сашкину домашнюю работу не вспомнил. И в школе тоже ничего никто не сказал. И Сашка эту историю скоро уже почти забыл. Только в дом напротив что-то скорое зачастило. Чуть не каждый день ездит. Ну, может, это просто совпадение?